Вот только оборотень раздеваться не спешил. Отбросив в сторону рубаху, обхватил мои ладони и приложил их к своей груди. «Я не пугаю тебя. Не кажусь слишком огромным». Совсем неожиданно шепнул оборотень, продолжая моими ладонями оглаживать свое тело. «Я была бы совсем не против этих ласк, не продолжая он оставаться в штанах». «Ведьмы не из пугливых, знаешь ли?» На самом деле, мощь и сила, которую олицетворял Рум, меня, наоборот, притягивают. Мы, ведьмы, не любим слабых партнеров. А в руках Барса я и вовсе чувствую себя хрупкой пушинкой. Мне нравится, как он без каких-либо усилий удерживает меня одной рукой, как, не тревожа, позволяет мне провести ночь, уснув на его плече. Потянувшись вслед за своими ладонями, я прихватила кожу на его предплечье зубами, напоминая, что тоже не совсем безобидно. Моя сила могла при желании быть сопоставима с его, как и желание. Заполучив нужный ответ, оборотень стремительно отстранился, окончательно раздеваясь. И не успел ночной ветерок коснуться моих напряженных сосков, как он уже толкнулся в меня, решительно и немного собственнически объединяя нас. Томно застонав, откинувшись головой на плед, я уставилась в звездное небо, упиваясь собственными ощущениями. Барс был бесподобен, напорист, несокрушим и горяч. Судьба не ошиблась, выбрав его в отцы моей дочери. Мне же оставалось только расслабиться, предоставив ему инициативу и наслаждаться каждым новым толчком и жарким треньем наших извивающихся в извечном танце страсти тел. Вплоть до момента, когда меня вновь наполнило жаркой волной его удовлетворения. Что, если именно в этот миг зачата моя маленькая ведьма? Погрязнув в восторге и собственном удовольствии, я не протестовала, позволив Руму, одной рукой подхватив кучу нашей смятой одежды, другой обнять мое завернутое в плед тело. И вовсе не стыда быть замеченной я опасалась. Лишь стремилась подольше понежиться в тепле его тела и витающем вокруг терпком аромате обоюдной страсти. Не так и часто меня носят на руках. Как же легко я могу привыкнуть к подобному обращению. Как же непросто будет расставаться с Барсом. И вновь я безмятежно уснула с ощущением его тела, сжимающего меня в объятиях. Пусть где-то там, за стенами замка, были его коварные враги, здесь и сейчас мы были в безопасности. Я была в безопасности рядом с ним, шептали мне ведьминские инстинкты. Как ни странно, за неожиданное происшествие на прогулке выговора я не получила. А все вокруг становились день ото дня все удивительнее. Рум при упоминании об инциденте улыбался, жених Зеи начинал вздыхать, а некоторые оборотни стали меня сторониться и вести себя необычно. Ситуация разжигала мое любопытство, но я крепилась как могла и старалась не совать нос в чужие тайны. Интуиция мне подсказывала, что в этом случае неминуемо последует расплата. «Арея?» Задумавшись за сбором трав на опушке леса, я не заметила, как ко мне подкрался оборотень, да еще тот, которого я сторонилась больше остальных. Отец Рума до этого со мной обменялся всего несколькими фразами, чему я была только рада. Мое положение в этом замке пусть и полностью устраивало меня, Именно этого пожилого барса могло удивлять. Сейчас же оборотень был настроен иначе. А вот выдалась свободная минутка. Помогать сыну выслеживать врагов клана — то еще занятие. Отвлечешь старика от забот. Не скажешь же, мол, я не против, но не хочу лишний раз сближаться с родственниками Рума, ибо боюсь влюбиться в вашего сына по уши, а значит... Конечно, если мое общество вас устроит. Общество прекрасной, не глупой девушки. Да в моем возрасте и мечтать о таком нельзя. Знаете, я могу приготовить эликсирчик, и все дамы, какие пожелаете, будут от вас без ума. В практичной манере предложила я. Отец Рума закашлялся. Если что, я сразу к вам. Стараясь сдержать усмешку, пообещал мне. Я лишь пожала плечами, чувствуя себя уже несколько свободнее с мужчиной, и продолжила сбор трав, периодически посматривая на изучавшего меня оборотня. «Рея, у меня есть к тебе небольшая просьба». «Неужели оборотням тоже требуются средства для потенции?» «Конечно. Что вы хотите?» «Чтобы вы присмотрели за моим сыном и помогли ему, в случае чего». Он засмеялся. «Оберегали?» Выпрямившись, я внимательно посмотрела на старшего барса. Он совершенно серьезен и, кажется, действительно сильно обеспокоен. «Ему угрожает опасность?» «Да». «Чужие оборотни хотят поменять династию, присвоить землю, вырезать клан. А у нас не хватает времени, чтобы выследить их. Начинать полномасштабную войну между разными кланами оборотней не хочется. Но если не будет другого выбора...» Сердце тревожно сжалось. Быть зависимой и привязанной к кому-то — это не только большая радость, но и большая ответственность. Я сделаю все, что смогу. Через силу магии они Рума не достанут. Оборотень лишь довольно кивнул, и я увидела в его глазах одобрение, словно он только что получил чему-то подтверждение. Какие же эти оборотни странные! Этой ночью я снова лежала в жарких объятиях Рума, позволяя ему удовлетворять наш обоюдный телесный голод. И, что не менее значимо, трудился оборотень с полной самоотдачей и на благо моего плана. Так что я была во всех смыслах довольна происходящим. Но, вспомнив о своем обещании, взяла инициативу на себя, незаметно для оборотня накладывала на него одно заклинание за другим, сделала массаж с защитными травами и надела на предплечье нитку оберег. Нельзя обижать того, кто дорог ведьме. Прокляну. Все ночные часы мы с барсом проводили вместе, укрывшись в уютной темноте его спальни. И посвящены они были решению такого важного для меня вопроса. Но днем Рум погружался в дела клана. Много времени уходило и на наблюдение за совсем недоброжелательными соседями. Я же решила не маяться от безделья, а заняться чем-то полезным, поскольку прозябание вредит моему доходу. И попросила у Рума выделить мне какую-нибудь комнатку для работы. Тот оказался моей просьбой да нельзя довольным. Возможно, считал, что чем меньше я буду пугать их женщин, тем лучше. Решив себя ни в чем не ограничивать, я взялась за магические эксперименты. Закрывшись в выделенной мне просторной комнате на самом верхнем этаже замка, я начала творить. У меня было собрано множество трав, кореньев и кусочков плоти животных. Теперь осталось наварить эликсиров. Мало ли что пригодится. Натура я увлекающаяся, вот и сейчас разошлась не на шутку. Эксперименты шли один за другим. Зелья по новой рецептуре булькали в котелках над очагом. В воздухе пахло магией, и тут... В дверь кто-то постучал. «Чтоб его мыши обглодали! Нельзя меня тревожить, когда я работаю!» «Да!» Злобно сопя открыла я дверь. На пороге стояла Яся и испуганно на меня смотрела. Вздохнув и постаравшись успокоиться, я спрятала тесак, который держала в руках, за спину. Как раз собиралась покрошить в отвар для лунного свечения немного корня армарана. «Там это...» Оборотница запнулась, нервно сглотнув. Это она заметила мое движение. Дальше голос ее звучал еще более сипло, даже как-то полупридушенно. «Приболела экономка, и вас просит проконтролировать хозяйство в замке пару дней». Я недоверчиво прищурилась. Видела я оборотниху, которая смотрит за порядком и делами. Еще вчера она пыхала здоровьем. Уж поверьте ведьме, мы это на глаз определяем. А сегодня, значит, слегла? «Может, мне ее осмотреть?» — предложила я, внимательно наблюдая за женщиной. Та совсем спала с лица. «Она не хочет. Говорит, просто недомогание совпало с бурлением крови от полной луны. На сносях она». «Надо будет проверить данную информацию. А то эти непонятные оговорки Рума и его оборотни странно так себя ведут». «Ну, раз некому ее сменить, я готова помочь», — сладко улыбнулась я. Видимо, переусердствовала. Оборотница аж сделала шаг назад. «И как вы жили раньше без меня? У вас практически каждого неким заменить». Что же они личную гостью главы клана так несвоевременно отвлекают? «Просто так совпали обстоятельства. Больше некого просить». «Ага-ага». Яся поспешно провела меня на кухню. Помещение было чистым, просторным. Там же обнаружились и помощницы занедужившей экономки. Четыре дамы, стоящие рядком. Все оборотницы. Одна очень полная, одна пухлая и две худые. «А заменить экономку предложили гостье?» «Странное решение».